Если честно, то своим визитом к психоаналитику Вася был разочарован. По нескольким причинам. Во-первых, он настраивался на то, что психоаналитик – это такой безотказный чудотворец, который вылечит его за один прием. Во-вторых, Васю довольно сильно перепугало окончание разговора. «А с вами, Василий Иванович, мы пока расстанемся. Мне нужно найти у вашей девушки определенные особенности, гарантирующие вашу с ней несовместимость. Когда я их найду, я вам позвоню и снова приглашу к себе на прием. И тогда мы поговорим более предметно». Вася заподозрил, что доктор просто не знает, как его лечить, и применил такой метод мягкого отфутболивания. «Теперь я буду ждать его звонка», — думал Вася, — «а он, гад, возьмет и не позвонит. А когда я потеряю терпение и позвоню сам, выяснится, что про меня как бы случайно там уже все забыли». Кроме того, беседа с психоаналитиком дала один крайне негативный побочный эффект. Вася непроизвольно вспомнил свою давнюю страсть к азартным играм. Разумеется, это было ничто по сравнению с его безответной любовью к Ирине Петровне, но само по себе и это тоже было весьма неприятно. Азартными играми Вася интересовался еще с детства. Это увлечение передалось ему по наследству от бабушки. Когда он учился в школе, родители периодически находили в его дневнике замечания примерно такого содержания: «Играл в карты на уроке». Мало того, очень часто Вася играл на деньги и, что характерно, всегда выигрывал. Вернее, не то чтобы всегда, он запросто мог проиграть несколько отдельных сражений, но неизменно выигрывал всю войну в целом. Родители были чрезвычайно недовольны его увлечением, а бабушка, наоборот, его защищала. Когда Вася достиг необходимого возраста, он стал регулярно посещать всевозможные казино. Дальше события развивались так. За короткий промежуток времени Вася умудрился совершенно легальным порядком обчистить несколько игорных заведений. У него была своя разработанная система, как надо выигрывать, но, скорее всего, ему постоянно везло. Чтобы не очень напрягать администрацию тех казино, где он уже побывал, Вася не ходил туда по второму разу, а постоянно осваивал новые адреса. Наконец, он стал ездить играть в другие города, попутешествовав таким образом по всей стране. Ему очень нравилось это развлечение, и никто из его друзей, родственников и знакомых, включая даже родителей, не имел ни малейшего понятия о том, сколько он выиграл в конечном итоге. К сожалению, у этой истории был печальный финал. Все игорные заведения страны дружно внесли Васю в список нежелательных клиентов, и играть ему стало больше негде. Он впал в затяжную депрессию, которую, правда, перенес намного легче, чем свое увлечение к Ирине Петровне, так что сумел скрыть ее ото всех окружающих, включая и родителей. Потом он самостоятельно, не прибегая к помощи каких-либо врачей, сумел излечиться от своей игровой зависимости. Но, как выяснилось сегодня, Вася излечился от нее не до конца. На приеме у психоаналитика, отвечая на вопрос, что вам вообще нравится, какие у вас увлечения, он не смог одолеть нахлынувших воспоминаний, и теперь вместо одной проблемы, безответная любовь, у него появились уже две. «Лучше бы я и совсем к нему не ходил», — раздраженно думал Вася, — «только все испортил». Но делать было нечего, и он стал дожидаться звонка от доктора. К счастью, доктор позвонил уже на следующий день, по мобильнику, так как Вася был на работе. «Василий Иванович, здравствуйте! Я нашел для вас эффективный способ лечения. Когда вы можете явиться на прием?» «Завтра не могу, работаю. Послезавтра могу». «Отлично, приходите послезавтра в 11 часов». Вася явился к нему в указанное время. Доктор выглядел очень довольным, и это, конечно, обнадеживало, хотя его хорошее настроение могло быть и не связано с Васей. «Итак, Василий Иванович, — сказал он, — сейчас мы с вами вместе посмотрим пару предвыборных рекламных роликов вашей девушки, Ирины Петровны Григоренко. И мне очень интересно, что вы после этого о ней скажете. Пройдемте в соседнюю комнату». Вася проследовал за доктором в соседний кабинет. Там стоял телевизор с подключенными к нему видиком и DVD-проигрывателем, а рыжеволосая медсестра Надя как раз заряжала в проигрыватель диск. Увидев Васю, она явно провокационно улыбнулась и поздоровалась с ним. «Здравствуйте», — ответил Вася, однако на ее провоцирующую улыбку никак не отреагировал. Может быть, это она таким образом собиралась избавить его от влечения к Ирине Петровне, но если так, то безуспешно. «Надежда», — сказал доктор, — «включите нам по очереди два ролика, номер 3 и самый последний. А вы присаживайтесь», — он указал на кресло. Вася расположился в кресле. «Ролик номер 3 старый», — объяснил ему доктор, — «он сделан зимой». «Тогда предвыборная кампания еще и не началась, но, сами понимаете, Ирина Григоренко — девушка очень предусмотрительная». Другой ролик, наоборот, появился совсем недавно. Там был целый комплект материалов. Ирина Петровна лазала в шахту, приезжала на металлургический комбинат. Но это все нам не интересно. Нам интересны именно те два видеоролика, которые я для вас выбрал. Включайте, Надя, включайте. Надежда включила ролик номер 3. На экране телевизора появился зимний пейзаж. Леса, горы, горнолыжная трасса. Сначала трассу показали издали, так что ее было видно сразу всю целиком. А потом камера стала плавно приближаться к ней, и постепенно на экране осталась только самая верхушка горы. На верхушке Вася разглядел одинокую человеческую фигуру, одетую в красное. Камера сосредоточилась на ней, показывая ее все более крупным планом. И, наконец, Вася узнал в ней Ирину Петровну. Девушка стояла на горных лыжах, опираясь на палки. На ней был красный зимний спортивный костюм. Она широко и открыто улыбалась. Не боясь простудиться, она стояла без шапки. «Я вам ничего комментировать не буду», — сказал доктор. «Делайте выводы сами». Откуда-то сбоку к Ирине Петровне подошел тот самый гигант-охранник и вручил ей горнолыжные очки. Девушка надела их и поехала. Камера последовала за ней на расстоянии нескольких метров, не выпуская ее из виду. Как красиво и технично она мчалась вниз по крутому склону. Как изящно подпружинивала ногами. Да, это было изумительное зрелище. Впрочем, Ирина Петровна могла сделать изумительное зрелище из чего угодно. Так она проехала всю трассу. По Васиным прикидкам, длина трассы составляла около километра, а высота как минимум 100 метров. Впрочем, и та, и другая оценка были крайне приблизительны. Наконец, девушка лихо, как настоящий мастер-горнолыжник, затормозила, сняла очки и, улыбаясь, помахала рукой в сторону камеры. «Все, нажмите паузу», — сказал доктор. Надя нажала кнопку паузы, и видеозапись остановилась. «Там были еще всякие политические лозунги в самом конце, но для вашего лечения они совершенно ни к чему», — объяснил доктор. «Теперь, Надя, включайте самую последнюю видеозапись». Надя прощелкала несколько ненужных роликов и остановилась на последнем. Теперь на экране появилась Ирина Петровна, одетая в военную форму и даже с ранцем за спиной. «Нифига ж себе!» — обалдел Вася. «Кстати, — сказал доктор, — вам, Василий Иванович, надо бы почаще смотреть телевизор. Ведь там время от времени обязательно появляется каждый из этих двух видеороликов в рамках предвыборной рекламы. Думаю, если бы вы их увидели по телевизору, то могли бы вылечиться и без моей помощи». Между тем камера, показав Ирину Петровну крупным планом, отъехала назад. Оказалось, что рядом с девушкой стоит группа людей в военной форме и с ранцами за спиной, как и она сама. А еще там присутствовал все тот же громила-охранник. Кажется, без него не обходился ни один предвыборный материал Ирины Петровны. Решительным шагом она куда-то направилась, и военные последовали за ней. Охранник остался стоять на месте и в дальнейших событиях не участвовал. Камера слегка повернулась и показала большое поле, на котором находился самолет. Ирина Петровна подошла к самолету и забралась внутрь. Вслед за ней туда же полезли все, кто ее сопровождал. Кадр сменился. На экране появился разгоняющийся самолет. Вот он набрал скорость и взмыл в небо. Затем кадр опять сменился, и Вася увидел самолет изнутри. Вместе с группой десантников... Да-да, это все были десантники, чего Вася, не служивший в армии, сначала не понял. Сидела Ирина Петровна в точно таком же обмундировании, как и они. Все десантники таращились на нее и имели совершенно одинаковое выражение лица, которое можно назвать «Я видел Ленина». Парни явно осознали, что сидят в одном самолете с важной исторической личностью. Нет, конечно, если бы она была только секс-бомбой, не будучи при этом политическим деятелем, они бы тоже на нее таращились, но несколько по-другому. Показав всех присутствующих, камера сосредоточилась на Ирине Петровне. Вот она поднялась со своего места, подошла к открытой двери и, провожаемая пристальными взглядами десантников, выпрыгнула наружу. И снова кадр сменился. На экране возникла Ирина Петровна крупным планом, грациозно летящая по воздуху, с уже раскрывшимся парашютом. Этот полет показывали с разных точек примерно полминуты, а потом камера запечатлела и приземление. Мягкое, плавное приземление, во время которого девушка так изящно спружинила ногами, что даже доктор подумал: «Эх, вот бы с ней познакомиться». А затем ему пришла в голову еще одна любопытная мысль. Она так мягко приземлилась, что, по-моему, ее можно было сбрасывать даже без парашюта, и то бы не пострадало. «Хорошо», — сказал доктор, — «нажмите паузу». Видеозапись остановилась. «Разные там политические лозунги в конце ролика мы опять же опускаем», — объяснил доктор. «А теперь, Василий Иванович, хотелось бы услышать ваше мнение касательно этих двух предвыборных материалов». «Ну, чего там? Мне понравилось», — ответил Вася. «Очень смелая девушка. Она еще лучше, чем я думал». «Так, Василий Иванович, я вижу, вы ничего не поняли. Тогда давайте представим себе, что вы с ней уже все-таки познакомились. Значит, она захочет покататься на горных лыжах или прыгнуть с парашютом и пригласит вас с собой. Что вы будете делать?» Васю передернуло от ужаса. «Ой, блин! Об этом я не подумал. У вас есть два варианта – или согласиться, или отказаться». «Да вы что, обалдели? Как я могу согласиться? Я высоты боюсь». «Значит, вы откажетесь. И потом будете долго терзать себя мыслями, что ваша девушка, оставшись без присмотра, изменит вам с каким-нибудь горнолыжником или десантником. А ей действительно может прийти в голову такая идея, потому что раз ее молодой человек не разделяет ее увлечений, значит, надо, наверное, поискать кого-то еще, чтобы были общие интересы. А у вас с ней общие интересы, видимо, отсутствуют. Она любит экстремальные виды спорта, причем не как зритель, а как участник. Вы — нет. Других точек соприкосновения между вами я тоже не заметил. Дальше. Как только она найдет себе пару по интересам, она укажет вам на дверь». Вася молчал, переваривая услышанное. «Кроме того, — продолжал доктор, — политические деятели очень много времени проводят в разных командировках. И ваша девушка не исключение. Вы ведь, насколько я помню, боитесь летать на самолетах?» Вася кивнул. «А ей постоянно приходится летать по всей стране и за границу. Естественно, она захочет взять вас с собой. У вас есть два варианта — или согласиться, или отказаться». «Ну ладно уж, чего там. На самолете я в случае крайней необходимости полечу». «Хорошо. Только ведь это придется делать не один раз, а постоянно. Ведь она постарается везде иметь своего парня под рукой. Она будет брать вас с собой все время. Выдержит ли ваша нервная система такую перегрузку? Подумайте об этом как следует». Вася схватился за голову. «Таким образом, — подвел итоги доктор, — познакомившись с этой девушкой, вы каждый день будете чувствовать себя как на вулкане». Вася не ответил. Он сидел, обхватив голову руками, и напряженно размышлял. «Пройдемте в другой кабинет», — сказал ему доктор. «Там вы сможете посидеть и подумать, не торопясь. Можете даже полежать, там и кровать есть». Он провел Васю через свой кабинет в маленькую комнату, где никого не было. Там действительно стояла кровать. «Устраивайтесь поудобнее. Когда примете решение, сообщите мне. Я буду у себя». Он ушел, оставив Васю одного. Впрочем, Вася долго думать не стал. Уже через 5 минут он явился в главный кабинет и сообщил: «Доктор, вы меня вылечили! Все!» «Правда?» — обрадовался доктор. «Вот видите, значит, вы не такой уж сложный пациент. Вас удалось вылечить в 2 приема. С некоторыми вашими коллегами приходилось возиться гораздо дольше. Правда, в конечном итоге я вылечил их всех, но иногда требовалось сеансов 5-10. «Нет уж», — сказал Вася, — «чтобы я летал на самолетах, ездил на горных лыжах и прыгал с парашютом, такого не будет никогда. Кстати, знаете анекдот? Мужик прыгнул с парашютом, а потом у него спросили: «Это был ваш первый прыжок?» «Нет, последний». «Я знаю другой анекдот. Летят десантники в самолете, собираются прыгать. Вдруг один подходит к командиру и говорит: «Товарищ командир, у меня возникла проблема. Понимаете, я первый раз прыгаю с парашютом». А командир отвечает: «Да, действительно проблема. Ну ладно, первый раз я разрешаю вам прыгать без парашюта». Доктор захохотал. «Неплохо, неплохо. Ваш анекдот был лучше моего. Но вернемся к вашему заболеванию. То, что вам удалось излечиться, это очень хорошо. Но если вдруг у вас опять возникнут какие-то симптомы, обязательно обращайтесь ко мне. Да, кстати, вы еще просили излечить вас от игровой зависимости?» Вася глубокомысленно почесал в затылке. «От игровой зависимости? Хм. Вы знаете, все-таки с этим я и сам справлюсь. Во всяком случае, попробую. Ну, уж если не получится, тогда я с вами обязательно свяжусь». «Ну что ж, Василий Иванович, не смею вас больше задерживать. С вами было приятно работать. Видите, сначала-то я думал, что вас вылечить будет очень трудно, а оказалось ничего сложного. Спасибо, доктор. Постараюсь к вам больше не попадать».